Эпилог. «Вот и все, моя дорогая, такая история. Выходи, мы приехали», — сказала Катерина, заглушив двигатель машины. «Мама, мы в Ефремове. Я увижу все эти места, где жила моя прабабушка. Мне так жалко, что я ее не знала». «Я тебе все покажу. Я люблю этот маленький провинциальный городок. Здесь моя родина, здесь моя история». «А как же прадедушка? Ты мне не все рассказала. Он вернулся с войны?» Дмитрий прошел всю войну и вернулся из Берлина героем домой летом 1945 года. Говорить о войне наотрез отказывался. Все медали закинул в дальний угол шкафа и просил их не доставать. «Почему?» — удивилась Поля. «Он же герой, а не какой-нибудь предатель». Такова была политика в то время. День Победы действительно не отмечали вплоть до 1965 года. Уже с конца 50-х годов Хрущеву постоянно поступали предложения сделать День Победы праздничным днем. Хрущев принципиально всем отказывал. 9 мая у советского народа ассоциировался со Сталиным. И пока вожди выясняли, кто кому не нравится, то ли Сталин не хотел, чтобы чествовали Жукова, потом Хрущев не желал, чтобы чествовали Сталина, народ оставался без праздника. Подвиг народа не желали выставлять на показ. Твой прадед так и не дожил до чествования ветеранов и ярких парадов. «Пап, ты что это так?» — спросила как-то у него Сашенька. «Ничего, дочка, кому все это нужно? Скажи мне, кому? Праздник в масштабах всей страны не отмечается. Почему? Накладно. Войной холодной отговариваются. Неправильно все это. Мы кровь свою проливали, а нас на следующий же год забыли. Уберите железяки подальше». «Как обидно! Всю войну прошел, столько медалей заслужил, а словно стеснялся этого». Сложные были времена, это правда. «А что было дальше?» Дальше дедушка пошел работать. Его пригласили в железнодорожную милицию, как героя войны и работника НКВД до военного времени. Работы было много, преступность разгулялась по всей стране. Ему даже пришлось внедряться в банду. «Ничего себе, как интересно!» В поездах часто провозили оружие, а его стало в Тульской области гораздо больше, чем до войны. Он с напарником и провел блестящую эту операцию. Вызвался перевести бандитское оружие, назвавшись местным вором. Ему поверили и дали полный чемодан оружия. Уже в поезде его узнал сосед и тут же рассказал бандитам. Завязалась перестрелка. Дмитрий получил по голове прикладом, но он все же справился с одним из них. Связав его в тамбуре, сказал: «Кто Митьку обидит, тот завтра помрет, запомни это. Что касается тебя, то помрешь ты, может, и не завтра, а в тюрьме лет так через 10. Я войну прошел, гадов фашистов давил, а с тобой уж и подавно справлюсь. Как Митька сказал, так и будет». «Наш Дмитрий был крутой», — рассмеялась Поля. «Это точно». «Мама, а на войне он боялся?» «Боялся, там все боялись. В письмах они об этом не писали, потому что не принято было бояться. Русский солдат — бесстрашный солдат. Он должен был спокойно идти на смерть за Родину и за Сталина. И они шли, но боялись все абсолютно. Уже спустя много лет он Поле рассказывал, что парнишка с ним воевал, совсем молоденький, как раз в том бою за Верхнюю Песочню. Этому мальчику командир дал задание подбежать с гранатой к танку и уничтожить машину. Он взял гранату и заплакал. Тогда твой прадедушка толкнул парня в окоп и выбежал на поле боя. Танк он уничтожил, но его сильно контузило. Тогда он и попал в госпиталь. Подлечился и снова на фронт. До конца, до победы. Горжусь. Понятно, на войне, как на войне. А Пелагея радовалась, когда Дмитрий вернулся с войны. Поля? Поля была рада, что муж вернулся. Трудно было одной. Деньги он получал хорошие. И все только потому... «Ты хочешь спросить про чувства?» «Да, она его полюбила». «Нет, дочка, так и не смогла». Но еще один ребеночек все же появился у них сразу после войны в 1946 году. «И это моя бабушка?» «Да, это Лидия. Дед очень привязался к младшей дочери и любил ее больше, чем своих старших детей, баловал ее и радовался искренне всему, что было с ней связано. Это был их последний ребенок. «Мама, а Маруся?» Марусю они похоронили, когда ей исполнилось 25 лет. Поля винила только себя в ее смерти. Она стала еще жестче, совершенно замкнулась в себе и долго не хотела ни с кем даже разговаривать. Отчего Маруся все же умерла? Так никто и не понял, что с ней было. Доктора ставили абсолютно разные диагнозы, а вылечить так и не смогли. «И что, получается, что Поля так и никого в своей жизни не любила?» «Почему же?» «Она научилась любить, несмотря ни на что. Любовь заполнила все ее сердце уже в зрелом возрасте. И вся она досталась дочкам Лидии. То есть тебе и Лене?» «Правильнее будет сказать Лене и мне. Она очень ее любила. Да и жила ли она с ней дольше? Еще Света любила, дочку Иры. В общем, все, что не досталось ее детям, досталось внучкам. За все годы страданий и испытаний, мук и разочарований, страха и боли Поля получила в награду от жизни себе внучек, которые на старости лет разбудили в ней материнские чувства, всю любовь и заботу, которые были предназначены для ее семерых детей, она вылила на нас. А Аннушка, а как у нее сложилась жизнь? Аннушка после войны родила еще девочку. Как она и сказала, много детей у них не получилось, жила до самой смерти здесь, в Ефремове, часто ездили с Полей друг к другу в гости. Лена дедушку видела? Конечно, она жила с ними в то время. Дедушка ее тоже обожал. Он долго болел тогда, а Лена часто сидела с ним в комнатке и читала ему газету «Правда». Ей было 4 года, когда похоронили Дмитрия. Поля вдруг остановилась и достала что-то из кармана. Она подбежала к цветочному ларьку и купила большой букет красных роз. «Это я накопила», — смущенно сказала Поля. «Для Пелагеи». Конец книги. Книга основана на реальных событиях. Текст читала Александра Резник.